Перемена фамилии. Опубликовано в сборнике рассказов Ярослава Гашека «Конференция по разоружению и другие юморески». Издательство Ярослава Гашека и Адольфа Синека, Прага, 1922. Эпиграф. Секретарю Министерства финансов Ярославу Выжралику земским политическим управлением разрешено впредь носить фамилию Блатинский. Народный политика от 18 января 1922 года. Рубрика «Дела личные и семейные». Я не знаю секретаря Министерства финансов Ярослава Выжралика и думаю, что в жизни бы не заинтересовался им, если бы он не попался мне в руки через процитированное выше сообщение из «Народной политики». Человек, который служит секретарем Министерства финансов и целые десятилетия именуется Выжраликом, вдруг в один прекрасный день спохватывается и присваивает себе поэтичную, как у стихотворцев времен Будителей, фамилию Блатинский. Такой человек – явление достопримечательное не только в общем смысле, но главным образом в связи со своим служебным положением. У стихотворцев времен Будителей имеются в виду поэты эпохи экономического и культурного национального подъема Чехии – конец XVIII – начало XIX века, которое получило название «Чешского возрождения». На человека, который по существу отрекся от самого себя, нужно обратить внимание и сурово покарать земское политическое управление, чтобы в интересах общественного порядка оно не разрешало менять фамилии людям, которые столь близки министерским креслам и именуются «Выжралек», «Выжранда», «Выжерка», «Выжерач» и тому подобное, ибо впечатление от этого такое, как если бы они в чем-то признавались. Я советую министру финансов избегать в будущем подобных позорных историй и не допускать на столь высокие посты в министерстве никаких «выжраликов», так как их «номен омен» прямо провоцирует людей на самые разнообразные истолкования. «Номен омен» — имя, выражающее характер поведения человека, латинский. На такие посты сразу надо назначать секретарей, издавна носящих поэтические имена. Теперь уже поздно и ничем не исправишь того факта, что в Министерстве финансов будет сидеть некий Блатинский после того, как там так долго сидел Выжралек, имя которого ныне опубликовано во всех газетах. Во всей этой трагедии самое печальное заключается в том, что этот человек сам разгласил перед всем миром, как противна ему фамилия Выжралек, именно в связи с должностью в Министерстве финансов. Ему следовало бы оставить все как есть, и никто не обратил бы внимания, во всяком случае серьезного, на подобное стечение обстоятельств. Пан министр финансов, я надеюсь, вы наложите дисциплинарное взыскание на своего секретаря за то, что он так внезапно и беспричинно возмутил общественность. В Министерстве финансов есть еще два чиновника с подозрительными именами. Одного из них зовут Лис, а другого — Пресс. Теперь нам остается только ждать сообщения в газетах о том, что пан Лис из Министерства финансов получил разрешение земского политического управления именоваться Винаржицким, а пан Пресс — Яблонским. Винаржицкий Карл Алоис, 1803-1869, чешский поэт, переводчик и филолог, представитель консервативного крыла среди деятелей чешского возрождения. Яблонский, Болемир, псевдоним чешского сентиментального романтика Карла Эугена Тупы, 1813-1881. Блатинский у вас уже есть, значит, теперь Министерство финансов может издавать поэтический альманах, который будет бесплатно рассылаться всем налогоплательщикам, чтобы они немного отдохнули душой от уплаты налогов и не обалдевали окончательно от налогового пресса и прочего оборудования финансовой инквизиции. Пан Ярослав Выжралек не получил никакой выгоды. Если он полагал, что теперь все в порядке, то он жестоко ошибся. Он оказался в положении человека, который хотел разом встать на ноги, но тут же рухнул на землю. Если раньше в узком кругу друзей его встречали словами «А вон идет пан министерский секретарь, пан Выжралек», то произносили это имя без подчеркивания. Ну, как обычно говорится, «Выжралек то, выжралек все». Ни у кого не возникало никакой задней мысли. А сегодня, с каким смаком его ближайшие друзья будут делать ударение на слове «выжралек»? С каким чувством начнут они произносить каждый слог «выжралек»? Каким тоном скажут «добрый день, пан Выжралек», «пардон, пан Блатенский»? А на улице, где он живет, соседи будут показывать на него пальцем и говорить: «Это тот Блатенский Выжралек из министерства». И швейцар в министерстве, который раньше говорил: «Для вас есть письмо, пан министерский советник», сегодня добавит со странной улыбкой: «Пан министерский советник Блатенский». И даже министр ошибется и дружески скажет в телефон: «Послушайте, Выжралек». А Выжралек робко ответит: «Позвольте обратить ваше внимание, пан министр, на рубрику «Дела личные и семейные» в Чубичке от 18 января этого года». Чубичка — презрительное просторечное название реакционной газеты «Народни политика», буквально «сучка» чешский. И министр еле выговорит, захлебываясь от смеха: «Знаю, знаю, пан Блатенский, хе-хе-хе, но у вас, я слыхал, хе-хе-хе, кое-какие затруднения из-за этого, хе-хе-хе». Видите, к чему ведет опрометчивость, пан Выжралек Блатенский? Даже это сочетание фамилий напоминает что-то зоологическое. Но если вас все же называют теперь пан Блатенский, то и от этого вы ничего не выиграли, потому что у фамилии Блатенский не слишком хорошие исторические традиции. Блатенские из Блатны — старинный чешский дворянский род. Сообщая сведения о них, Гашек перемешивает исторически достоверные данные и вымысел. Некий Вацлав Блатенский в 1520 году служил чиновником в Роуднице и был четвертован за кражу городских печатей. Останки вашего нового предка, как следует прокопченные, висели на городских воротах вплоть до 1541 года. Зигмунд Блатенский, владелец крепости Иштербы в Литомиржицком крае, был повешен в 1528 году в Литомиржице за то, что грабил литомиржицких купцов. Об Иржике Блатенском вы прочтете в архиве следующее. Можете послать в архив служителя министерства. В 1589 году в Праге он под пыткой признался, что отравил свою сестру Анну, вдову Микулаша Святецкого из Черниц. Этот ваш новый предок тоже окончил жизнь свою на плахе. Затем совсем недавно некий Блатенский убил старуху в Сватоборжицах в Моравии. Впрочем, тут-то положение можно исправить. Напишите просто в «Народни политику»: «Секретарь Министерства финансов пан Ярослав Блатенский извещает, что он не состоит ни в каких родственных отношениях с грабителем и убийцей Блатенским, о котором сообщала недавно наша газета». И будет все в порядке. А в общем, что в лоб, что по лбу, вам ничуть не стало лучше от перемены фамилии Выжралек на Блатенский. Жители Блатны говорят о себе: «Я из Блатны, а толку от этого мало». Доброй ночи, пан Блатенский.